Глава 12. «И, похоже, следует тебе преподать урок, что значит быть послушной женой». Я не видела лица мужа, наблюдая лишь за ремнем в его руках, чувствуя, как сердце ухнуло в пятки. «Марк, нет!» Очнувшись, будто от сна, я попятилась назад, натыкаясь спиной на дверь. «Не смей меня трогать!» Забежала в ванную комнату, закрываясь и в последний момент проворачивая замок изнутри. Сразу после этого задергалась ручка. «Маша, открой!» — ударил кулаком по дереву муж. «Открой немедленно!» Громом звучал его голос, и мне стало жутко от того, что могло произойти. «Я не выйду, Марк, пока ты не остынешь!» В висках шумела кровь, и пульс чистил так, что, казалось, голова лопнет от напряжения. «Мария, выходи, или я выломаю дверь!» «Не смей, Марк, просто не смей! Тогда я не стану молчать о том, что ты творишь!» «Маша, ты забываешься. Шляешься по клубам, обедаешь с посторонними мужиками. Ты подумала о репутации?» «Это я о репутации не думаю!» Кричала через дверь, чувствуя, как лед в жилах начал таять, сменяясь на жидкий огонь. «Ты завел любовницу, сделал ей ребенка и, мало того, даже сильно не скрывал от людей ваши отношения!» «Не передергивай, мы обсудили, что это была ошибка. А вот что ты делала в том клубе, куда заявился Орлов?» В дверь снова посыпался град ударов. И я дрогнула, попятившись к ванне, в страхе, что Леонов может действительно выломать дверь. Мысли метались. Как быть? И где искать подмоги? И телефон, как назло, остался в сумочке в коридоре. Таким разъяренным я еще не видела мужа. Неужели, приревновав меня к бывшему, он настолько озверел, что готов поднять на меня руку? Для меня, так же, как и для тебя, появление Романа стало огромной неожиданностью. Выкрикнула я, тяжело дыша, словно после пробежки. «Не сходи с ума, Марк! Зачем ты окончательно перечеркиваешь воспоминания о всем хорошем, что между нами было?» «Маша!» — рычал муж, но наконец-то перестал долбиться внутрь. В голове у меня царил настоящий бедлам. Я не понимала, как всего за 2 дня наша жизнь пришла к вот этой грязи. Измены, скандалы, рукоприкладство! И это я еще не подняла тему, которая внезапно всплыла в разговоре с Романом. Неужели Марк намеренно развел меня со своим лучшим другом? Но для чего? Ведь до того момента, как мы окончательно перестали существовать с Орловым как пара, он никогда не проявлял ко мне мужского внимания. «Ладно, Маш, выходи», — уже спокойнее проговорил Марк. «Прости», — сказал чуть тише. «Просто я тебя, как с ним увидел, меня перемкнуло». «Это не оправдание», — проговорила себе под нос, чувствуя, как меня отпускает напряжение, в котором я находилась с момента, как только увидела мужа в ресторане. «Маш», — позвал он уже спокойно, — «я правда люблю тебя». «Уйди, Марк, просто уйди!» Глаза наполнились слезами, и вместе с первыми каплями, соскользнувшими мне на щеки, из груди вырвались рыдания. «Маш», — слышала, как муж стоял еще какое-то время под дверью, но затем, наконец-то, ушел. А я плакала, не сдерживаясь, выпуская наружу не столько страх, сколько боль последних дней. Спустя время, успокоившись, я все же смогла принять душ. В отражении на меня смотрела отекшая, заплаканная и никому не нужная женщина. И, глядя на себя такую, я поняла, что не выдержу до выборов. Я либо сойду с ума, либо мы доведем друг друга до ручки, и случится непоправимое. Нужно было что-то решать. Не знаю, в какой момент я перестала надеяться, что Марк отпустит меня по-хорошему. Случилось это тогда, когда он угрожал мне, или в тот миг, когда Роман рассказывал о своем внезапном возвращении домой и о том, что Марк убедил его, что между нами что-то есть. Или же когда муж схватился за ремень, собираясь меня выпороть за общение с бывшим. Все это превысило мой лимит терпения. Мне нужно было как-то выбираться из этой западни. Осторожно выглянув из ванной, я услышала бормотание телевизора на кухне. Прошмыгнула в коридор за сумочкой и спряталась в гостевой спальне, не желая даже видеть Марка, не то что спать с ним в одной постели. Открыла контакты и сразу же набрала Светку. «Ну, слава богу!» — услышала в динамике. «Ты почему мне не перезвонила?» «Прости, Свет, я... В общем, все плохо». Тяжело выдохнула. «Насколько плохо?» «Хуже не придумаешь». В трубке повисла тишина. «Ты еще тут?» «Да, Мань, просто не знаю, что сказать. Мне очень жаль, что так все вышло. Я хоть и не доверяла твоему Леонову, но очень хотела ошибаться на его счет». «Мне нужен контакт твоего адвоката», — произнесла я на одном дыхании. «Маш, боюсь, он не станет ввязываться в тяжбу с губернатором. Ну, может, он хотя бы подскажет, к кому я могу обратиться?» — кусала нижнюю губу. «Сама же понимаешь, если я обращусь к кому-то из наших общих с Марком знакомых, то вряд ли мне кто-то поможет. Моя ситуация лишь сильнее усугубится». «Хорошо, Манюнь, сейчас скину. Крепись, моя девочка». Тяжело выдохнула Света. «Если от меня что-то нужно, звони». «Спасибо». Сбросила вызов я. Смотрела на дисплей, дожидаясь сообщения от подруги. И как только появился значок оповещения мессенджера, открыла его, но увидела совершенно не то, что ожидала. «Маша, позвони мне. Нам нужно поговорить. Мне кажется, тебе нужна помощь. Р.О.» Несколько мгновений смотрела на слова, не зная, как именно реагировать. А затем нажала на кнопку «Ответить».